Глава 21. Комната, которой нет. Джейсон очертил круг горящей лампадой. Комната, которой нет, оказалась узкой и длинной, мрачное помещение, вырубленное в скале и затянутое паутиной. Еле мерцавший огонек, в подземелье было слишком мало кислорода, чтобы он разгорелся поярче, осветил длинный ряд золотых саркофагов, стоявших вертикально вдоль стен наподобие часовых. Проход между саркофагами вел к некоему подобию алтаря, который был уставлен покрытыми пылью предметами. — Кто здесь похоронен? — спросил Джейсон, освещая крышки саркофагов, выполненные в виде человеческих фигур. — Это основатели, — объяснила Марук, — те, что пришли с моря, чтобы построить дом жизни. Мальчикам стало не по себе. Казалось, основатели сопровождают взглядом каждое их движение. Каменные руки вытянуты вдоль тела, ноги опираются на панцири черепах. «Смотрите, хозяин лавки не солгал!» — вскрикнул Рик, наклоняясь. «Он рассказывал нам об ученом, заставившем его поверить в то, что комната существует. Я запомнил фразу: когда найдешь комнату, увидишь в ней изображение трех черепах. Так вот же они, черепахи!» Мальчик смахнул пыль с фигур у лестницы. «Три черепахи из слоновой кости, точь-в-точь такие же, как над дверью соленого утеса». Джейсон разволновался и снова окинул взглядом комнату, которой нет. Он шагнул вперед, и ему показалось, будто ступил на снег. На самом же деле нога его глубоко погрузилась в песок, прежде чем он ощутил твердую почву. — Нужно, наверное, подойти к алтарю? — решил Джейсон. По каменным лицам на саркофагах плясали тени. Казалось, основатели недовольно хмурятся. Что будет дальше? Марук двинулась вслед за Джейсоном. Девочка взялась за ожерелье и так крепко сжала его, что у нее даже пальцы побелели от напряжения. Настороженно оглядываясь, Рик замыкал цепочку. Здесь, в подземелье, он чувствовал себя неуютно. Ему казалось, что они нарушают сон основателей. Ребята медленно, шаг за шагом, продвигались к алтарю. Песок поглощал звуки их шагов. Вдруг откуда-то послышался приглушенный свист. Рик насторожился. Нет, вроде тихо. Хотя снова свист. «Мы почти пришли», — прошептал Джейсон и вдруг остановился. «Марук, ты что?» — спросил он. «Ничего, а в чем дело?» — удивилась девочка. «Тогда убери руку с моего плеча, сейчас это мешает». «Но я не клала руку тебе на плечо». Лампадка в руках Джейсона слегка колыхнулась. «Если это не твоя рука, тогда что же у меня на плече?» «Подними лампаду, Джейсон, я ничего не вижу», — попросила Марук и тут же завизжала. «О, нет, нет, Джейсон, нет!» Джейсон скосил глаза. У самого его уха что-то зашипело и уставилось на него желтыми, крупными, как орех, глазами. «Змея!» Дернув плечом, Джейсон вскрикнул и ударил ее лампадой. Змея упала на песок и, извиваясь, уползла в темноту. «О, обошлось!» — облегченно вздохнул мальчик. Но радоваться было рано. Когда ребята увидели, что их окружает, Марук вскричала от ужаса, а Рик так и замер на месте, словно парализованный. Змеи кишели повсюду. Они падали с потолка, скользили по песку, выползали из саркофагов, свивались в клубки, извивались, кусая друг друга без причины, старались ускользнуть от света во мрак. Похоже, их разбудило появление незваных гостей. «Рик!» — шепотом позвал Джейсон. «Что делать?» Змеи вокруг них свивались в клубки. «Рик, погоди, я думаю. Можешь побыстрее?» Марук что-то шептала совсем тихо. «Змеи, они глухие, глухие», — бормотал Рик, припоминая все, что знал о присмыкающихся. «Их тревожит только вибрация. Выходит, мы не должны вибрировать, так что ли? А еще они боятся огня и, наверное, света. Жаль, фонарика нет». Джейсон очертил лампадой круг у своих ног, вспугнув шипящий клубок. Марук в испуге закричала. «Думаю, нам нужно убираться отсюда как можно скорее», — решительно заявил Рик. «Пока что эти милашки еще в некотором оцепенении, но...» «Они ядовитые, как ты думаешь?» «Не знаю, возможно». «Я все-таки дойду до алтаря», — решительно заявил Джейсон. «Я уже совсем близко». Рик вытаращил глаза. «Нет, Джейсон, не сходи с ума. Нужно отступить к лестнице и бежать отсюда со всех ног, пока живы». «Рик, до алтаря чуть больше метра». «Но тут все кишит гадюками», — воскликнула Марук. «Может, они не ядовиты», — сказал Джейсон. «А вы стойте и не двигайтесь с места. Джейсон!» Мальчик шагнул вперед. Теперь он видел, что на алтаре стоят глиняные кувшины, полные драгоценностей, покрытые пылью каменные статуэтки, лежат свернутые в трубочку папирусы, какие-то деревянные коробочки. «Думай, думай», — приказал себе мальчик, приблизившись еще на шаг. «Карта Килморской бухты наверняка спрятана под грудой этих вещей». Марук ойкнула, и Джейсон, обернувшись, кивнул ей, чтобы ободрить. «Следующий шаг. Вспомни папирус, который ты нашел в нише. Что там было написано? Постскриптум. Я предпочел переложить карту в надежное место, в комнату, которой нет. Скорее всего, карта помещена сюда недавно. Несколько лет назад, наверное, и не больше». Джейсон принялся ощупывать ту часть алтаря, где ему показалось, пыли и паутины было поменьше. «Коробка, какая-то заколка, позолоченная статуэтка...» «Джейсон!» — позвал Рик. «Быстрее! Они ползают вокруг нас!» Мальчик шарил по пыльному алтарю. «Карта! Карта Килморской бухты! Где она? В надежном месте!» «Может быть, человек, который принес ее сюда, хотел ввести в заблуждение тех, кто вздумает отыскать ее?» «Думай, Джейсон! Или совсем не думай, доверься инстинкту!» «Джейсон!» — опять позвал его Рик. Но он не ответил. Закрыв глаза, мальчик пытался представить, что сделал бы, если бы задумал спрятать тут карту, важную карту, карту, которую не должна найти Обливия Ньютон. «Я нашел тайную комнату. Комнату, которой нет. Мне надо спрятать карту. Черт, сколько же тут змей. Надо действовать быстро, быстро». Джейсон наклонился и просунул руку под алтарь. Там он чего-то коснулся и слегка надавил. «Щелк!» Что-то легко отделилось от алтаря и опустилось ему на ладонь. Дощечка! Плоская дощечка величиной со стандартную фотографию. Мальчик посветил на нее лампадой. Это оказалась карта. Внизу выделялась надпись. «Первая и единственная точная карта того селения в Карнавалье, которое называлось Килморская бухта». От изумления Джейсон открыл рот. Потом посмотрел на друзей и закричал: «Я нашел ее! Нашел! Мы нашли карту Килморской бухты!» И в этот самый момент лампада, отставленная на алтарь, мигнула и погасла.